Привычка бояться. Смотрю я однажды программу Николая Дроздова «В мире животных». Мягкий и вкрадчивый голос ведущего комментирует документальный фильм о научной экспедиции по изучению поведения белых медведей, живущих далеко-далеко за полярным кругом. Причем забрались эти мишки в такую даль, что и человек это никогда в своей жизни не видели. Но, как говорится, где только не ступала нога ученого. И сейчас на наших глазах этим белым царям Арктики предстоит познакомиться с представителями вида Homo sapiens. В целом, ничего необычного и экстраординарного до сего момента на экране не происходит. Ну, увидят теперь белые медведи человека, будут знать, как он выглядит, что с того. Но вот Дроздов произносит замечательную в своем роде фразу: «Исследователям нужно вести себя очень осторожно, ведь эти животные еще никогда в своей жизни не видели человека, а потому и не научились его бояться». Для большинства телезрителей это все та же передача, одна из многих, ничего выдающегося. А жаль, очень жаль. Попробую объяснить суть моих восторгов. Ничего сверхъестественного, разумеется, в этой передаче не прозвучало. Но пример, право, весьма и весьма показательный, а потому сделать из него выводы сам Бог велел. Все наши страхи делятся на две большие группы. Одни детерминированы у нас генетически, другие воспитаны, натренированы. Например, высоты мы боимся, в разумных пределах, конечно, биологически, а вот своего начальника, обучившись этому страху. И где бы мы ни оказались на большой высоте, на скале, на краю крыши многоэтажного дома или на аттракционе «Космический выстрел», мы будем испытывать серьезный страх. А вот если бы мы не знали своего начальника в лицо и повстречались бы с ним на какой-нибудь вечеринке, то даже при желании не испугались бы его грозного вида. Кроме того, мы будем бояться своего начальника по-разному, в зависимости от того, каким был наш прежний опыт. Если мы, например, боялись своего прежнего начальника, то с большой долей вероятности будем бояться и нынешнего. Если наш начальник всегда был к нам расположен и учтив, то мы будем испытывать меньший страх перед его статусом, нежели перед начальником, который кричит, грубит и учиняет штрафные санкции. Иными словами, часть наших страхов, незначительная, дана нам от рождения, а другие страхи нами просто выучены. Мы привыкли бояться определенных вещей, и наш личный опыт имел к этому делу самое непосредственное касательство, поскольку любой навык, любая привычка – это есть условный рефлекс. Как все мы хорошо помним из школьного курса, все в этом мире тренируется, даже слюноотделение. Причем собака Павлова отнюдь не уникальный в этом смысле пример. Вот как вам кажется, если показать процесс нарезки лимона полуторагодовалому ребенку, который с этим лимоном еще никаких осмысленных взаимодействий не имел, польется у него слюна или нет? Точно могу сказать, не польется. А вот я пишу об этом, и у меня уже слюна выделяется. Как вы думаете, почему? Потому что условный рефлекс. Вспомнил я о лимоне, замкнулись соответствующие рефлекторные дуги, и пошла, родимая. Но чтобы это замыкание произошло, должна быть такая рефлекторная дуга, а сформируется она только в том случае, если я повзаимодействую с лимоном и пойму, что к чему. Поскольку я с ним взаимодействовал, и неоднократно, то она, дуга, у меня есть, и слюна аккурат по воспоминанию о лимоне накатывает. С привычками бояться, привычными страхами, все обстоит точно таким же образом. Сегодня я переживаю неприятность в каких-то нейтральных прежде обстоятельствах, а на завтра уже я к этим обстоятельствам спокойно и подойти не могу. Сразу на подходе еще буду чувствовать напряжение, внутреннее содрогание, а то и вовсе полноценный страх. Страх мною выученный. А теперь я его тренирую. Можно сказать, роль репетирую. Например, роль бояться двери. Как с дверью получилось? Очень просто. Шел себе, шел. Дверью хлопнул, а пальцы не убрал. Так что она по ним и закрылась. И теперь это для меня не та дверь, что прежде. Теперь это для меня дверь-убийца. Буду подходить к ней в следующий раз, и в сознании сразу так и высветится. Осторожно, убьет. Не убьет, так покалечит. Я, соответственно, напрягусь, распереживаюсь и буду осторожен, словно сапер, и нежен с ней буду, как с писаной торбой. Причем только с этой дверью. Словно бы она какая-то особенная. То ли зуб на меня имеет, то ли просто заговоренная. А что, если речь о самолете идет? Возьмем такой пример тренировки страха. Вот я летал на самолетах, много летал. Ничего худого о них сказать не мог. Но однажды попал в воздушную яму, потрясло нас, да еще гроза не на шутку разыгралась. В целом ничего, конечно, страшного, пережил, приземлились, слава богу. Но как-то включил новости, а там рассказывают, сегодня потерпел крушение авиалайнер компании, погибло, и вот я сижу на своем диване и думаю, нет, поеду-ка я в следующий раз поездом. Дольше, конечно, но зато надежно. Все, страх сформирован. Тут звонят мне и говорят, срочно надо лететь. Хорошо, думаю, надо, значит, надо. Подъезжаю к аэропорту, и как-то не по себе мне, как в народе говорят, колбасит. Ну, беру себя в руки, думаю, ничего страшного, летали и летать будут. С внутренним напряжением прохожу все процедуры, регистрацию, оформление багажа, ожидание, посадку. Уже на борту мне рассказывают, как пристегиваться, как кислородными масками пользоваться, как жилет надевать и где запасные выходы располагаются. Я это слушаю, а сам думаю. Конечно, очень хорошие у них выходы, и ремни замечательные, никакого от них проку. Начинается взлет, все гудит, сильно трясет. И тут шальная мысль в голову. По статистике, наибольшее количество самолетов разбивается во время взлета и посадки. Черт меня дернул это подумать, тем более на взлете. Конечно, теперь меня трясет посильнее самого самолета, и я отчаянно понимаю. Случись что, кресло это вырвет с места его крепления, и полетит оно, как пробка из-под шампанского, и стенки у этого самолета тонкие, и крылья у него какие-то хилые. А вдруг пилот не справится с управлением? А вдруг диспетчер ему неправильные команды дал? А если они все пьяные или больные? И пошло-поехало. Скорую психиатрическую пора вызывать. И чем я занимался все это время? Формировал, тренировал и воспроизводил свой страх. Проигрывал роль человека, который боится летать на самолетах. Собрал по сусекам свой собственный опыт, добавил в него информацию из телевизора, какие-то, с позволения сказать, статистические данные, потом сдобрил все это дело богатым воображением и впечатлительностью, а также тревогой, той, что на диване прочувствовал, той, что в аэропорту тренировал. И получился у меня хороший, плотно сбитый страх, а точнее сказать, привычка бояться. Вот такая история. Невротические страхи – это просто привычка бояться. Каждый из нас натренировался бояться определенного набора фактов и обстоятельств. И важно понять, что не нас пугают те или иные вещи, а мы их пугаемся, потому что выучили, натренировали, отрепетировали эту роль. Говорят, что привычка – это вторая натура. И это правильно. Но куда годится такая натура, пусть даже вторая? Впрочем, когда я говорю, что любой наш выученный страх основывается на нашем личном опыте, я не совсем прав. Ведь наш личный опыт тоже неоднороден. Часть неприятностей случалась с нами самими, и теперь мы боимся их повторения. Тут все как у животных. Сами понимаете, после того, как белый медведь повстречается с охотником, к людям он вряд ли будет относиться нейтрально. И господин Дроздов уже другие тексты нам будет декламировать. То же самое и с человеком. Если однажды мы перепугались, застряв в лифте, то уже последующая посадка в лифт вряд ли пройдет для нас спокойно. Другая часть неприятностей была почерпнута нами из опыта других людей. В каком-то смысле это тоже наш личный опыт. Например, нам рассказали о том, как может быть плохо, если... Мы задумались, припомнили, как нам было плохо когда-то, пусть и при совершенно других обстоятельствах. Тут в нашем мозгу произошла ассоциация между ощущением плохо и этим рассказом. Теперь достаточно нам повстречаться с теми обстоятельствами, о которых мы только слышали, что они могут привести к неприятным последствиям, и мы уже испытываем страх. Надо отметить, что такая ассоциация – это основа большинства наших страхов. Есть, наконец, еще и воспитание, а также опыт наших родителей.